Дальше имам Ахмад, рахима Аллаху Таали, говорит: «И сражение с ворами и хариджитами является дозволенным, если они нападут на человека, посягая на его жизнь и его имущество. И если он, то есть тот, на кого напали, может сражаться за свою жизнь и свое имущество, защищая всеми доступными способами. И если они, то есть воры или хавариджи, его оставили, то не следует гнаться за ними и преследовать их. Это может делать только имам или правитель мусульман. Тот, на кого напали, имеет право защищать только себя в том месте, где произошло нападение. И он должен постараться никого не убивать. И если все-таки напавший умрет от рук того, на кого он напал, и тот защищал свою жизнь, свое имущество в сражении, то пусть Аллах унизит этого убитого. И если же в такой ситуации будет убит защищающийся, то есть когда он будет сражаться за себя и свое имущество, то надеюсь, что он умрет шахидом на пути Всевышнего Аллаха», — сказал им Ахмад. Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, что однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек и спросил: «О посланник Аллаха, что мне делать, если какой-то человек покушается на мое имущество?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не отдавай ему свое имущество». Тот продолжил: «А если он начнет воевать со мной?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тогда и ты воюй с ним». Тот продолжил: «А если он меня убьет?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты будешь шахидом». «А если я его убью?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Он будет в огне». Дальше имам Ахмад продолжил: «И как пришло в хадисах и во всех сообщениях об этом, поистине приказано сражаться с ними, однако не приказано убивать их или преследовать их. И не следует добивать его, то есть вора или хариджита, если он упал или ранен. И если защищавшийся взял его в плен, то нельзя его убивать или самому подвергать установленному для него по шариату наказание. Однако дело его предоставляется на рассмотрение правителю, и он уже решает, как с ним поступить». И это акида Ахлиссунна, братья. А то, что в наше время занимаются братья на территории КСНГ самосудом, кто-то кому-то не отдал долг, вывозит его куда-то в лес и сбивает, или же кого за что-то наказывает, там за прелюбодеяние, за распитие спиртных напитков, это не путь Ахлиссунна, как мы это видим в словах имама Ахмада.